Макей Иванович тоскливо взглянул на брата и вздохнул, а Звонцов крикнул в лицо черному барину: «Значит, все им отдать? Передать из рук в руки? Так лучше, да?» «На все воля Божья», — ответил тот, — «но руки подымать на свое добро не стану, грех». «Ну-ну, давайте, топайте в рай в сопровождении милиционера!» Звонцов встал, поднял кнут, щелкнул им в воздухе и выругался. «Так и хумать! От меня они не разживутся! Пойду и все пушу на воздух!» «А ты об жене подумал?» — спросил Макей Иванович. «Сам в лес, а ее куда?» «К сыну ее отправил, в Нижний». Звонцов опустил голову, помолчал. «Поди, до них не доберутся». Потом махнул рукой. «А, всем один конец, я пошел». «Спаси тебя, Христос!» Сидор занес руку с двоеперстием, но Звонцов отстранил его кнутовищем. «Да пошел ты!» И вышел, хлопнув дверью. На улице валил снег, метелило. И тулуп, и гривы лошади побелели. Звонцов отряхнул рукавицей гриву, снял тулуп, бросил его в санки и, отвязав вожжи от изгороди, еле успел повалиться на бок, накрыть ускользающие санки. Маяк взял с места рысью. «Ах, Федор Звонцов, Федор Звонцов! Думал ли ты, что доживешь до такого дня, когда руку свою занесешь на собственное добро? Зверем побежишь из родного села в лесную глушь хорониться от глаза людского. Людей добрых подбивать станешь на злое дело, скотину невинную тварь бессловесную огню предашь. И свет белый станет немилым, и жизнь тягостной невыносимой». Думал про себя, рассуждал, спрашивал себя же, как постороннего человека, Федор Тихонович. И вспоминался ему 18-й год, самое начало новой жизни. Он еще молодой и крепкий, 35-летний мужик из унтеров, прошедший всю войну, вернулся домой самоходкой. Здесь верховодили левые эсеры, и милиция, и совет — все было в их руках. Впрочем, всех их называли одним словом — социалисты. Называли с почтением, с восторгом. Как же? Они заступники народные. Землю делили по едокам, добро барское раздавали. Федор Тихонович сходу пошел в дело. Старого князя выселил из большого дома, у того уж ноги отнялись от старости, в коляске ездил, кормила и обихаживала его экономка Устинья, гордеевская баба. «Куда вы его перетаскиваете, ироды?» — шумела она на гордеевских мужиков. «Дайте человеку помереть спокойно. Ему больше одной комнаты и не надо». «Возьми его себе в избу за место телка», — смеялись мужики. «Не все ли равно тебе, где подтирать, в своей избе или в барском доме?» И он смеялся, Федор Звонцов, молодой, крепкий. «Вся власть теперь-ка наша, чего хочу, того и клочу». Он даже на эсеровском съезде был в селе Степанове. На том самом съезде, который высмеял тихановский начетчик Иван Петухов по прозванию «Куриный апостол», «Собаки лают, ветер уносит». И забирал его Федор Звонцов, понятым приходил с милицией, и злил его невозмутимостью своей, непостижимым спокойствием этот «Куриный апостол». «Дед, чего ты посмеиваешься? И книжки твои, и тебя забираем, понял?» — говорили ему. А он в ответ: «Берите, берите. Дураки вы, ребятки, дураки есть. Сперва меня заберете, потом вас возьмут. Вон у меня старуха картошку в подполе выбирает, с осени покрупнее берет, а к весне, когда поголоднее, и мелочь забирает. Так вот, сперва меня, а время подойдет полютее».